Глава восьмая. Речка Аркай впадает в Татарский пролив верст на 8-10 севернее Дуйки. Еще недавно она была настоящей рекою, и в ней ловили рыбу, горбушу. Теперь же, вследствие лесных пожаров и порубок, она обмелела и к лету пересыхает совершенно. Впрочем, во время сильных дождей она разливается по-весеннему бурно и шумно, и тогда дает себя знать. Уже случалось не раз, что она смывала с берегов огороды и уносила в море сено и весь поселенческий урожай. Уберечься от такой беды невозможно, так как долина узка, и уйти от реки можно только на горы. У самого устья Аркая при повороте на долину стоит гиляцкая деревушка Аркай-Во, давшая название Арковскому кордону и трем селениям первому, второму и третьему Аркова. Из Александровска в Арковскую долину ведут две дороги. Одна горная, по которой при мне не было проезда, так как во время лесных пожаров на ней сгорели мосты, и другая по берегу моря. По этой последней езда возможна только во время отлива. В первый раз я выехал к Аркаю 31 июля в 8 часов утра. Отлив начинался. Пахло дождем. Пасмурное небо, море, на котором не видать ни одного паруса, и крутой глинистый берег были суровы. Глухо и печально шумели волны. С высокого берега смотрели вниз чахлые больные деревья. Здесь, на открытом месте, каждая из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому приходится осенью и зимой в длинные страшные ночи качаться неугомонно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, и никто не слышит этих жалоб. Арковский кордон находится около гиляцкой деревушки. Прежде он имел значение сторожевого пункта, в нем жили солдаты, которые ловили беглых, теперь же здесь живет надзиратель, исполняющий должность, кажется, смотрителя поселений. В верстах в двух от кордона расположилась первая Аркова. Оно имеет одну только улицу и благодаря условиям место может расти только в длину, но не в ширину. Когда со временем все три Аркова сольются вместе, то Сахалин будет иметь очень большое село, состоящее из одной только улицы. Основана первая Аркова в 1883 году, жителей 136, 83 мужчины и 53 женщины, хозяев 28, и все они живут семейно, кроме каторжной павловской католички, у которой недавно умер сожитель, настоящий хозяин дома. Она убедительно просила меня «назначь мне хозяина». Трое имеют по два дома. Второе Аркова основано в 1884 году. В нем жители 92, 46 мужчин и 46 женщин, хозяев 24, все живут семейно. Из них двое имеют по два дома. Третье Аркова основано одновременно со вторым, и из этого видно, как спешили заселить Арковскую долину. Жителей 41, 19 мужчин и 22 женщины. Хозяев 10, и при них один совладелец. Семейно живут 9. В трех Аркова пахотная земля показана у всех хозяев, и величина участков колеблется между половиной и двух десятин. У одного показано 3 десятины. Сеют в немалом количестве пшеницу, ячмень и рожь. Сажают картофель. У большинства есть скот и домашняя птица. Если судить по данным подворной описи, собранным смотрителем поселений, то можно прийти к выводу, что все три Аркова в короткий срок своего существования значительно преуспели в сельском хозяйстве. Недаром один анонимный автор пишет про здешнее земледелие. Труд этот с избытком вознаграждается благодаря почвенным условиям этой местности, которые весьма благоприятны для земледелия, что сказывается в силе лесной и луговой растительности. На самом же деле это не так. Все три Аркова принадлежат к беднейшим селениям Северного Сахалина. Здесь есть пахотная земля, есть скот, но ни разу не было урожая. Помимо неблагоприятных условий, общих для всего Сахалина, здешние хозяева встречают серьезного врага еще в особенностях Арковской долины и прежде всего в почве, которую так хвалит только что цитированный автор. Почва здесь – вершковый слой перегноя, а подпочва – галька, которая в жаркие дни нагревается так сильно, что сушит корни растений, а в дождливую пору не пропускает влаги, так как лежит на глине. От этого корни гниют. На такой почве, по-видимому, без вреда для себя могут уживаться только растения с крепкими, глубоко сидящими корнями, как, например, лопухи, а из культурных только корнеплоды, брюква и картофель, для которых, к тому же, почва обрабатывается лучше и глубже, чем для злаков. О бедствиях, причиняемых рекой, я уже говорил. Сенокосов совсем нет, сено косят на клочках в тайге или жнут его серпами, где попадется, а кто побогаче, те покупают его в Тымовском округе. Рассказывают про целые семьи, которые в течение зимы не имели ни куска хлеба и питались одной только брюквой. Незадолго до моего приезда во втором Аркове умер с голода поселенец Скорин. По рассказам соседей, он в продолжении 3 дней съедал только 1 фунт хлеба и так очень долгое время. «Всех нас ждет та же участь», — говорили мне соседи, напуганные его смертью. Описывая свое житье-бытие, помню, 3 женщины принимались плакать. В одной избе без мебели с темной унылой печью, занимавшей полкомнаты около бабы-хозяйки, плакали дети и пищали цыплята. Она на улицу, дети и цыплята за ней. Она, глядя на них, смеется и плачет, и извиняется передо мной за плач и писк, говорит, что это с голоду, что она ждет и не дождется, когда вернется муж, который ушел в город продавать голубику, чтобы купить хлеба. Она рубит капустные листья и дает цыплятам, те с жадностью бросаются и обманутые поднимают еще больший писк. В одной избе помещается мужик, мохнатый как паук, с нависшими бровями, каторжный, грязный, и с ним другой такой же мохнатый и грязный. У обоих большие семьи, а в избе, как говорится, срамота и злыдни, даже гвоздя нет. А кроме плача, писка и таких фактов, как смерть Скорина, сколько всякого рода косвенных выражений нужды и голода. В 3-м Аркове изба поселенца Петрова стоит заперта, потому что сам он отправлен за нерадение к хозяйству и самовольный зарез на мясо телки в воеводскую тюрьму, где и находится. Очевидно, теленок зарезан из нужды и продан в Александровске. Семена, взятые из казны в долг для посева, значатся в подворной описи посеянными. На самом же деле они наполовину съедены, и сами поселенцы в разговоре не скрывают этого. Скот какой есть, взят из казны в долг и кормится на казенный счет. Чем дальше в лес, тем больше дров. Все арковцы должны. Задолженность их растет с каждым новым посевом, с каждой лишнюю головой скота. А у некоторых она простирается уже до неоплатной цифры 200 и даже 300 рублей на душу. Между 2-м и 3-м Аркова находится Арковский станок, где меняют лошадей, когда едут в Тымовский округ. Это почтовая станция или постоялый двор. Если мерить на наш русский аршин, то при здешней довольно скромной гоньбе достаточно было бы на станке 2-3 работников при 1 надзирателе. Но на Сахалине любят все на широкую ногу. Кроме надзирателя на станке живут еще писарь, рассыльный конюх, 2 хлебопека, 3 дровотаска и еще 4 работника, которые на вопрос, что они тут делают, ответили мне: «Ношу сено». Если художнику-пейзажисту случится быть на Сахалине, то рекомендую его вниманию Арковскую долину. Это место, помимо красоты положения, чрезвычайно богато красками, так что трудно обойтись без устаревшего сравнения с пестрым ковром или калейдоскопом. Вот густая сочная зелень с великанами-лопухами, блестящими от только что бывшего дождя. Рядом с ней на площадке не больше как сажений в 3 зеленеет рожь, потом клочок с ячменем, а там опять лопух. За ним клочок земли с овсом, потом грядка с картофелем, 2 недоросля подсолнуха с поникшими головами, затем клинышком входит густо зеленый коноплянник. Там и сям гордо возвышаются растения из семейства зонтичных, похожие на канделябры, и вся эта пестрота усыпана розовыми, ярко-красными и пунцовыми пятнышками мака. По дороге встречаются бабы, которые укрылись от дождя большими листьями лопуха, как косынками, и оттого похожи на зеленых жуков, а по сторонам горы, хотя и не кавказские, но все-таки горы. По западному побережью, выше устья Аркая, имеются 6 незначительных селений. Я не был ни в одном из них, и относящиеся к ним цифры взяты мною из подворной описи и исповедной книги. Основывались они на выдающихся в море мысах или у устьев небольших речек, от которых и получали свои названия. Началось со сторожевых пикетов, иногда из 4-5 человек. С течением же времени, когда одних этих пикетов оказалось недостаточно, решено было в 1882 году заселить самые большие мысы между Дуэ и Погоби благонадежными преимущественно семейными поселенцами. Цель учреждения этих селений и кордонов при них – дать возможность проезжающей из Николаевска почте пассажирам и каюрам иметь приют и охрану во время путей и установить общий полицейский надзор за береговой линией, представляющую из себя единственный возможный путь для беглых арестантов, а равно провоза запрещенного для вольной продажи спирта. Дорог к береговым поселениям еще нет, сообщение возможно только пешком по берегу во время отлива, а зимою на собаках. Возможно также сообщение на лодках и паровых катерах, но только в очень хорошую погоду. В направлении с юга на север эти селения расположены в таком порядке. Мгачи. Жителей 38, 20 мужчин и 18 женщин, хозяев 14, семейно живут 13, но законных семей только 2. Пахотной земли все имеют около 12 десятин, но вот уже 3 года как не сеют зерновых хлебов и пускают всю землю под картофель. 11 хозяев сидят на участке с самого основания селения, и 5 из них уже имеют крестьянское звание. Есть хорошие заработки, чем и объясняется, что крестьяне не спешат на материк. 7 человек занимаются каюрством, то есть держат собак, на которых в зимнее время возят почту и пассажиров. Один занимается охотой как промыслом. Что касается рыбных ловель, о которых говорится в отчете главного тюремного управления за 1890 год, то их тут нет совсем. Танги. Жителей 19, 11 мужчин и 8 женщин, хозяев 6, пахотной земли около 3 десятин. Но тоже как в мгачах, вследствие частых морских туманов, мешающих росту зерновых хлебов, сажают на ней только картофель. 2 хозяина имеют лодки и занимаются рыболовством. Хоэ, на мысе того же названия, которое сильно выдается в море и виден из Александровска. Жителей 34, 19 мужчин и 15 женщин, хозяев 13. Тут еще не совсем разочаровались и продолжают сеять пшеницу и ячмень. 3 занимаются охотой. Трамбаус, жителей 8, 3 мужчины и 5 женщин. Счастливое селение, где женщин больше, чем мужчин, хозяев 3. Вяхты. На реке Вяхту, соединяющей озеро с морем и в этом отношении напоминающей Неву. Говорят, что в озере ловятся сиги и осетры. Жителей 17, 9 мужчин и 8 женщин, хозяев 7. Ванги, самое северное селение. Жителей 13, 9 мужчин и 4 женщины, хозяев 8. По описаниям ученых и путешественников, чем выше к северу, тем природа беднее и печальнее. Начиная с Трамбауса, вся северная треть острова представляет из себя равнину, совершенную тундру, на которой главный водораздельный хребет, идущий вдоль всего Сахалина, имеет вид невысоких волнообразных возвышенностей, принимаемых некоторыми авторами за наносы со стороны Амура. По красно-бурой болотистой равнине там и сям тянутся полоски кривого хвойного леса. У лиственницы ствол не выше 1 фута, и крона ее лежит на земле в виде зеленой подушки. Ствол кедрового кустарника стелится по земле, а между полосками чахлого леса лишайники и мхи, и, как и на русских тундрах, встречается здесь всякая грубая кислого или сильно вяжущего вкуса ягода. Маховка, голубика, костяника, клюква. Только на самом северном конце равнины, где местность вновь делается холмистую, природа на небольшом пространстве у преддверия вечно холодное море точно хочет улыбнуться на прощание. На карте Крузенштерна, относящейся к этой местности, изображен стройный лиственничный лес. Но как ни сурова и не бедна природа, жителям береговых селений, по свидетельству сведущих людей, все-таки живется сравнительно лучше, чем, например, арковцам или александровцам. Объясняется это тем, что их мало, и те блага, какие имеются в их распоряжении, приходится делить между немногими. Для них не обязательны хлебопашество и урожаи, они предоставлены самим себе и сами выбирают для себя занятия и промыслы. Через селение проходит зимняя дорога из Александровска в Николаевск. Сюда приезжают зимою гилики и якуты-промышленники для торговых операций, и поселенцы продают им и меняют без посредства комиссионеров. Здесь нет лавочников, майданщиков, жидов-перекупщиков и нет канцеляристов, которые выманивают за спирт роскошные лисьи меха и потом с блаженной улыбкой показывают их своим гостям. По направлению к югу новых селений не основывают. Южнее Александровска по западному побережью есть только один населенный пункт – Дуэ. Страшное, безобразное и во всех отношениях дрянное место, в котором по своей доброте воли могут жить только святые – или глубоко испорченные люди. Это пост, население называет его портом. Основан он в 1857 году, название же его Дуэ или Дуи существовало раньше и относилось вообще к той части берега, где находятся теперь Дуйские копи. В узкой долине, где он расположен, протекает мелкая речка Хойнджи. Из Александровска в Дуэ ведут 2 дороги, одна горная, а другая по берегу моря. Мыс Жанкиер всею своей массой навалился на береговую отмель, и проезд по ней был бы невозможен вовсе, если бы не прорыли туннеля. Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно. Сооружение это стоило очень дорого, но оно оказалось ненужным, так как при существовании хорошей горной дороги нет нужды ездить по береговой, проезд по которой стеснен условиями отлива и прилива. На этом туннеле превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда они удовлетворены самые насущные потребности. Рыли туннель, заведующие работами катались по рельсам в вагоне с надписью «Александровск-пристань», а каторжные в это время жили в грязных сырых юртах, потому что для постройки казарм не хватало людей. Тотчас по выходе из туннеля у береговой дороги стоят соливарня и кабельный домик, из которого спускается по песку в море телеграфный кабель. В домике живет каторжный столяр-поляк со своей сожительницей, которая, по рассказам, родила, когда ей было 12 лет, после того, как какой-то арестант изнасиловал ее в этапе. На всем пути к Дуэ обрывистый отвесный берег представляет осыпи, на которых там и сям чернеют пятна и полосы шириною от аршина до сажени. Это уголь. Пласты угля здесь, по описанию специалистов, сдавлены пластами песчаников, глинистых сланцев, сланцевых глин и глинистых песков, приподнятых, изогнутых, сдвинутых или сброшенных породами базальтовыми, диоритовыми и порфировыми, вышедшими во многих местах большими массами. Должно быть, это своеобразно красиво, но предубеждение против места засело так глубоко, что не только на людей, но даже на растения смотришь с сожалением, что они растут именно здесь, а не в другом месте. В верстах в семи берег прерывается расщелиной. Это воеводская пать. Здесь одиноко стоит страшная воеводская тюрьма, в которой содержатся тяжкие преступники и между ними прикованные к тачкам. Около тюрьмы ходят часовые, кроме них кругом не видно ни одного живого существа, и кажется, что они стерегут в пустыне какое-то необыкновенное сокровище. Дальше в версте начинаются каменноугольные ломки. Потом с версту еще едешь голым, безлюдным берегом, и, наконец, другая расщелина, в которой и находится Дуэ, бывшая столица сахалинской каторги. В первые минуты, когда въезжаешь на улицу, Дуэ дает впечатление небольшой старинной крепости. Ровная и гладкая улица, точно плац для маршировки, белые чистенькие домики, полосатая будка, полосатые столбы. Для полноты впечатления не хватает только барабанной дроби. В домиках живут начальник военной команды, смотритель дуйской тюрьмы, священник, офицер и прочее. Там, где короткая улица кончается, поперек ее стоит серая деревянная церковь, которая загораживает от зрителя неофициальную часть порта. Тут расщелина двоится в виде буквы «Y», посылая от себя канавы направо и налево. В левой находится слободка, которая прежде называлась «Жидовской», а в правой — всякие тюремные постройки и слободка без названия. В обеих, особенно в левой, тесно, грязно, неуютно, тут уже нет белых чистеньких домиков. Избушки ветхие, без дворов, без зелени, без крылец, в беспорядке лепятся внизу у дороги по склону горы и на самой горе. Участки усадебной земли, если только в Дуэ можно назвать ее усадебной, очень малы. У четырех хозяев в подворной описи показано ее только по 4 квадратных сажени. Тесно, яблоку упасть негде. Но в этой тесноте его не дуйский палач Толстых. Все-таки нашел местечко и строит себе дом. Не считая команды свободного населения и тюрьмы, в Дуэ жителей 291, 167 мужчин и 124 женщины. Хозяев 46 и при них совладельцев 6. Большинство хозяев каторжные, что побуждает администрацию сажать на участки их и их семьи именно здесь, в расщелине, а не в другом месте, понять невозможно. Пахотной земли в подворной описи показано на все Дуэ только 1/8 десятины. А сенокосов нет вовсе. Допустим, что мужчины заняты на каторжных работах, но что же делают 80 взрослых женщин? На что уходит у них время, которое здесь благодаря бедности, дурной погоде, непрерывному звону цепей, постоянному зрелищу пустынных гор и шуму моря, благодаря стонам и плачу, которые часто доносятся из надзирательской, где наказывают плетьми и розгами, кажется длиннее и мучительнее во много раз, чем в России. Это время женщины проводят в полном бездействии. В одной избе, состоящей чаще всего из одной комнаты, вы застаете семью каторжного, с нею солдатскую семью, 2-3 каторжных жильцов или гостей, тут же подростки, 2-3 колыбели по углам, тут же куры, собака. А на улице около избы отбросы, лужи от помоев. Заняться нечем, есть нечего, говорить и браниться надоело. На улицу выходить скучно. Как все однообразно, уныло, грязно, какая тоска. Вечером с работ возвращается муж каторжный. Он хочет есть и спать. А жена начинает плакать и причитать. «Погубил ты нас, проклятый, пропала моя головушка, пропали дети». «Ну, завыло», — поворчит на печке солдат. Уже все позаснули, дети переплакали и тоже угомонились давно. А баба все не спит, думает и слушает, как ревет море. Теперь уж ее мучает тоска. Жалко мужа, обидно на себя, что не удержалась и попрекнула его. А на другой день опять та же история. Если судить только по одному дуэту, сельскохозяйственная колония на Сахалине обременена излишком женщин и семейных каторжных. За недостатком места в избах 27 семейств живут в старых, давно уже обреченных на снос постройках, в высшей степени грязных и безобразных, которые называются казармами для семейных. Тут уже не комнаты, а камеры с нарами и парашами, как в тюрьме. По составу своему населения этих камер отличается крайним разнообразием. В одной камере с выбитыми стеклами в окнах и с удушливым запахом отхожего места живут каторжный и его жена свободного состояния. Каторжный – жена свободного состояния и дочь. Каторжный – жена поселка и дочь. Каторжный и его жена свободного состояния – поселенец-поляк и его сожительница каторжная. Все они со своим имуществом помещаются в одной камере и спят рядом на одной сплошной наре. В другой – каторжный, жена свободного состояния и сын, каторжная татарка и ее дочь. Каторжный татарин, его жена свободного состояния и двое татарчат в ермолках. Каторжный, жена свободного состояния и сын, поселенец, бывший на каторге 35 лет, но еще молодцеватый, с черными усами, за неимением сапог, ходящий босиком, но страстный картежник. Рядом с ним, на нарах, его любовница каторжная, вялое, сонное и жалкое на вид существо. Далее каторжный, жена свободного состояния и трое детей. Каторжный, несемейный. Каторжный, жена свободного состояния и двое детей. Поселенец. Каторжный, чистенький старичок с бритым лицом. Тут же по камере ходит поросенок и чавкает. На полу осклизлая грязь, воняет клопами и чем-то кислым. От клопов, говорят, житья нет. В третьей каторжный, жена свободного состояния и двое детей. Каторжный, жена свободного состояния и дочь. Каторжный, жена свободного состояния и семеро детей. Одна дочь 16, другая 15 лет. Каторжный, жена свободного состояния и сын. Каторжный, жена свободного состояния и сын. Каторжный, жена свободного состояния и четверо детей. В четвертой надзиратель, унтер-офицер, его жена 18 лет и дочь. Каторжный, его жена свободного состояния, поселенец каторжный и так далее. По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуважением и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами, как здесь мало дорожат ими и как мало думают о сельскохозяйственной колонии. Дуйская тюрьма меньше, старее и во много раз грязнее Александровской. Здесь тоже общие камеры и сплошные нары, но обстановка беднее и порядки хуже. Стены и полы одинаково грязные и до такой степени потемнели уже от времени и сырости, что едва ли станут чище, если их помыть. По данным медицинского отчета за 1889 год, на каждого арестанта приходится здесь воздуха 1,12 кубических сажений. Если летом при открытых окнах и дверях пахнет помоями и отхожим местом, то воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки. Смотрителем тюрьмы здесь бывший военный фельдшер из поляков, состоящий в чине канцелярского служителя. Кроме Дуйской, он заведует также еще воеводской тюрьмою, рудниками и постом Дуэ. Дистанция совсем не по чину. В дуйских карцерах содержатся тяжкие преступники, большую частью рецидивисты и подследственные. На вид это самые обыкновенные люди с добродушными и глуповатыми физиономиями, которые выражали только любопытство и желание ответить мне, возможно, почтительнее. И преступления у большинства из них не умнее и не хитрее их физиономий. Обыкновенно присылаются за убийство в драке лет на 5-10, потом бегут, их ловят, они опять бегут, и так, пока не попадут в бессрочные и неисправимые. Преступления почти у всех ужасно неинтересны, ординарны, по крайней мере, со стороны внешней занимательности, и я нарочно привел выше рассказ Егора, чтобы читатель мог судить о бесцветности и бедности содержания сотни рассказов, автобиографий и анекдотов, какие мне приходилось слышать от арестантов и людей, близких к каторге. Впрочем, один седой старик лет 60-65 по фамилии Терехов, сидящий в темном карцере, произвел на меня впечатление настоящего злодея. Накануне моего приезда он был наказан плетьми, и когда у нас зашла речь об этом, показал мне свои ягодицы, сине-багровые от кровоподтеков. По рассказам арестантов, этот старик убил на своем веку 60 человек. У него будто бы такая манера. Он высматривает арестантов-новичков, какие побогаче, и сманивает их бежать вместе, потом в тайге убивает их и грабит, а чтобы скрыть следы преступления, режет трупы на части и бросает в реку. В последний раз, когда его ловили, он отмахивался от надзирателей дубиной. Глядя на его мутные оловянные глаза и большой наполовину бритый и угловатый, как булыжник, череп, я готов был верить всем этим рассказам. Один хохол, сидящий тоже в темном карцере, тронул меня своей откровенностью, и он обратился с просьбой к смотрителю возвратить ему 195 рублей, отобранные у него при обыске. «А где ты взял эти деньги?» — спросил смотритель. «Выиграл в карты!» — ответил он и побожился, и, обращаясь ко мне, стал уверять, что в этом нет ничего удивительного, так как почти вся тюрьма играет в карты, и между картежниками-арестантами не редкость такие, которые располагают суммами в 2 и 3 тысячи рублей. В карцерах же я видел бродягу, который отрубил себе 2 пальца. Рана повязана грязной тряпочкой. У другого бродяги сквозная огнестрельная рана. Пуля счастливо прошла по наружному краю 7-го ребра. Рана и у этого тоже перевязана грязной тряпкой. В дуэ всегда тихо. К мерному звону кандалов, шуму морского прибоя и гудению телеграфных проволок скоро привыкает ухо, и от этих звуков впечатление мертвой тишины становится сильнее. Печать суровости лежит не на одних только полосатых столбах. Если бы на улице кто-нибудь невзначай засмеялся громко, то это прозвучало бы резко и неестественно. С самого основания дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо жестоких, безнадежных звуках и свирепый холодный ветер, который в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно то, что нужно. Бывает поэтому странно, когда среди тишины раздается вдруг пение дуйского чудака Шкандыбы. Это каторжный старик, которого с первого же дня приезда своего на Сахалин отказался работать, и перед его непобедимым, чисто звериным упрямством спасовали все принудительные меры. Его сажали в темную, несколько раз секли, но он стоически выдерживал наказание и после каждой экзекуции восклицал: «А все-таки я не буду работать». Повозились с ним и в конце концов бросили. Теперь он гуляет по дуэ и поет. Добыча каменного угля, как я уже сказал, производится в версте от поста. Я был в руднике, меня водили по мрачным, сырым коридорам и предупредительно знакомили с постановкой дела, но очень трудно описать все это, не будучи специалистом. Я воздержусь от технических подробностей, и тот, кто интересуется ими, пусть прочтет специальное сочинение горного инженера господина Кэппена, когда-то заведовавшего здешними копьями. В настоящее время дуйские копи находятся в исключительном пользовании частного общества «Сахалин», представители которого живут в Петербурге. По контракту, заключенному в 1875 году на 24 года, общество пользуется участком на западном берегу Сахалина на 2 версты вдоль берега и на 1 версту вглубь острова. Ему предоставляются бесплатно свободные и удобные места для склада угля в Приморской области и прилегающих к ней островах, нужный для построек и работ строительный материал общество получает также бесплатно. Ввоз всех предметов, необходимых для технических и хозяйственных работ и устройства рудников, предоставляется беспошлинно. За каждый пуд угля, покупаемый морским ведомством, общество получает от 15 до 30 копеек ежедневно. В распоряжении общества командируется для работ не менее 400 каторжных. Если же на работы будет выслано меньше этого числа, то за каждого недостающего рабочего казна платит обществу штрафу 1 рубль в день. Нужное обществу число людей может быть отпускаемо и на ночь. Чтобы исполнять принятые на себя обязательства и охранять интересы общества, казна содержит около рудников 2 тюрьмы – дуйскую и воеводскую. И военную команду в 340 человек, что ежегодно обходится ей в 150 тысяч рублей. Стало быть, если, как говорят представителей общества, живущих в Петербурге только 5, то охранение доходов каждого из них обходится ежегодно казне в 30 тысяч, не говоря уже о том, что из-за этих доходов приходится, вопреки задачам сельскохозяйственной колонии и точно в насмешку над гигиеной, держать более 700 каторжных, их семьи, солдат и служащих в таких ужасных ямах, как воеводская и дуйская пади, и не говоря уже о том, что, отдавая каторжных в услужение частному обществу за деньги,

Третье обязательство давно уже трещит по швам. С самого основания Дуэ ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и за других, а шулера и ростовщики в это время пьют чай, играют в карты или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами, и беседуют с подкупленным надзирателем. На этой почве здесь постоянно разыгрываются возмутительные истории. Так, за неделю до моего приезда один богатый арестант, бывший петербургский купец, присланный сюда за поджог, был высечен розгами, будто бы за нежелание работать. Это человек глуповатый, не умеющий прятать деньги, неумеренно подкупавший, наконец утомился давать то надзирателю 5, то палачу 3 рубля и как-то в недобрый час наотрез отказал обоим. Надзиратель пожаловался смотрителю, что вот где такой-то не хочет работать. Этот приказал дать 30 розок, и палач, разумеется, постарался. Купец, когда его секли, кричал: «Меня еще никогда не секли!» После экзекуции он смирился, заплатил надзирателю и палачу и, как ни в чем не бывало, продолжает нанимать вместо себя поселенца. Исключительная тяжесть рудничных работ заключается не в том, что приходится работать под землей в темных и сырых коридорах, то ползком, то согнувшись. Строительные и дорожные работы под дождем и на ветре требуют от работника большего напряжения физических сил. И кто знаком с постановкой дела в наших донецких шахтах, тому дуйский рудник не покажется страшным. Вся исключительная тяжесть не в самом труде, а в обстановке, в тупости и недобросовестности всяких мелких чинов, когда на каждом шагу приходится терпеть от наглости, несправедливости и произвола. Богатые чай пьют, а бедняки работают, надзиратели у всех на глазах обманывают свое начальство, неизбежные столкновения рудничной и тюремной администрации вносят в жизнь массу дрязг, сплетней и всяких мелких беспорядков, которые ложатся своей тяжестью прежде всего на людей подневольных, по пословице «паны дерутся, у хлопцев чубы болят». А между тем каторжник, как бы глубоко он ни был испорчен и несправедлив, любит всего больше справедливость, и если ее нет в людях, поставленных выше его, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее недоверие. Сколько благодаря этому на каторге пессимистов, угрюмых стариков, которые с серьезными злыми лицами толкуют безумолку о людях, о начальстве, о лучшей жизни, а тюрьма слушает и хохочет. Потому что в самом деле выходит смешно. Работа в дуйских рудниках тяжела также, потому что каторжник здесь в продолжение многих лет без перерыва видит только рудник, дорогу до тюрьмы и море. Вся жизнь его как бы ушла в эту узкую береговую отмель между глинистым берегом и морем. Около рудничной конторы стоит барак для поселенцев, работающих в копях. Небольшой старый сарай, кое-как приспособленный для ночевки. Я был тут в 5 часов утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь! Темнота. Давка. Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые, из просонья выражения, как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу. По словам врача, ходившего со мной в это утро, здесь один кубический сажень воздуха приходится на 3-4 человека. Между тем, это было как раз то время, когда на Сахалине ожидали холеру, и для судов был назначен карантин. В это же утро я был в воеводской тюрьме. Она была построена в 70-х годах, и для образования площади, на которой она теперь стоит, пришлось срывать гористый берег на пространстве 480 квадратных сажений. В настоящее время из всех сахалинских тюрем это самая безобразная, которая уцелела от реформ вполне, так что может служить точную иллюстрацией к описаниям старых порядков и старых тюрем, возбуждавших когда-то в очевидцах омерзение и ужас. Воеводская тюрьма состоит из 3 главных корпусов и 1 малого, в котором помещаются карцеры. Конечно, о кубическом содержании воздуха или вентиляциях говорить не приходится. Когда я входил в тюрьму, там кончали мыть полы, и влажный, промозглый воздух еще не успел разрядиться после ночи и был тяжел. Полы были мокрые и неприятные на вид. Первое, что я услышал здесь, это жалобы на клопов. От клопов житья нет. Прежде их изводили хлорную известью, вымораживали во время сильных морозов, но теперь и это не помогает. В помещениях, где живут надзиратели, тоже тяжкий запах отхожего места и кислоты, и тоже жалобы на клопов. В воеводской тюрьме содержатся прикованные к тачкам. Всех их здесь 8 человек. Живут они в общих камерах вместе с прочими арестантами и время проводят в полном бездействии. По крайней мере, в ведомости о распределении ссыльно-каторжных по родам работ прикованные к тачкам показаны в числе неработающих. Каждый из них закован в ручные и ножные кандалы. От середины ручных кандалов идет длинная цепь аршинов 3-4, которая прикрепляется ко дну небольшой тачки. Цепи и тачка стесняют арестанта. Он старается делать, возможно, меньше движений, и это, несомненно, отражается на его мускулатуре. Руки до такой степени привыкают к тому, что всякое даже малейшее движение сопряжено с чувством тяжести, что арестант после того уж как, наконец, расстается с тачкой и ручными кандалами, долго еще чувствует в руках неловкость и делает без надобности сильные и резкие движения, когда, например, берется за чашку, то расплескивает чай, как страдающий хорея минор. Ночью во время сна арестант держит тачку под нарой, и чтобы это было удобнее и легче сделать, его помещают обыкновенно на краю общей нары. Все 8 человек — рецидивисты, которые на своем веку судились уже по нескольку раз. Один из них, старик 60 лет, прикован за побеги, или, как сам он говорит, за глупости. Он болен, по-видимому, чахоткой, и бывший смотритель тюрьмы из жалости распорядился поместить его поближе к печке. Другой, когда-то служивший кондуктором на железной дороге, прислан за святотатство. И на Сахалине попался в подделке 25-рублевых бумажек. Когда кто-то из ходивших вместе со мной по камерам стал журить его за это, что он ограбил церковь, то он сказал: «Что ж, Богу деньги не нужны». И заметив, что арестанты не смеются, и что эта фраза произвела на всех неприятное впечатление, он добавил: «Зато я людей не убивал». Третий, бывший военный матрос, прислан на Сахалин за дисциплинарное преступление. Он бросился на офицера с поднятыми руками. На каторге он точно так же бросался на кого-то, в последний раз бросился на смотрителя тюрьмы, когда тот приказал наказать его розгами. Его защитник на военно-полевом суде объяснял эту его манеру бросаться на людей болезненным состоянием. Суд приговорил его к смертной казни, а барон А.Н. Корф заменил это наказание пожизненной каторгой, плетьми и прикованием к тачке. Остальные все прикованы за убийство. Утро было сырое, пасмурное. Холодное, беспокойно шумело море. Помнится, по дороге от старого рудника к новому мы на минутку остановились около старика-кавказца, который лежал на песке в глубоком обмороке. Два земляка держали его за руки, беспомощно и растерянно поглядывая по сторонам. Старик был бледен, руки холодные, пульс слабый. Мы поговорили и пошли дальше, не подав ему медицинской помощи. Врач, который сопровождал меня, когда я заметил ему, что не мешало бы дать старику хоть валериановых капель, сказал, что у фельдшера в воеводской тюрьме нет никаких лекарств.